Глава 10. Вернувшись в комнату, не выдержала и со злостью ударила кулаком по стене. Боль вспыхнула резко и отрезвляюще, окончательно приводя в чувство. Потирая ушибленные костяшки, бережно прижала кулак к груди. В свете уличных огней, пробирающихся сквозь шторы, увидела немного стертую кожу. Вот гадство, еще и пострадала из-за них. Зло, протопав к окну, уставилось в стремительно темнеющее небо. Там вновь парил дракон, выписывая невозможные пируэты в облаках. Не успела я отойти от разговора с папашей, как в дверь требовательно постучали. Открывать не хотела, но непрерывная долбежка жутко раздражала. Распахнув двери, готовилась к ругани, однако слова застряли в горле. Напротив возвышалась госпожа Брунхильда всей своей необъятной горой складок. На ее суровом лице застыло выражение недовольства, и я поняла, что впереди нечто странное. Так и случилось. «Мне приказано перевести тебя в новые покои», — едко произнесла экономка, упирая руки в бока. «До свадьбы там жить будешь, как подобает аристократке. Радуйся, вырвала счастливый билет у своей благородной сестры». Я промолчала, поскольку стоило открыть рот, оттуда бы полетели ругательства. Я проглотила все реплики ненавистной женщины, что всю дорогу до главного крыла, не переставая, беспокоилась о тонкой душевной организации Виолетты. «Бедная несчастная девочка, у которой злая сестра-проходимка отобрала личного дракона. Гореть мне в костре, что разжигают северные варвары. Ну, это я утрировала, однако смысл в целом схож». Знакомые коридоры в этот раз привели на третий этаж замка, явно отданный под спальни. Двери располагались на приличном отдалении друг от друга, что намекало на внушительные размеры комнат. Светлые гобелены радовали глаз неяркими оттенками, а на факелах мерцали насыщенные огненные шарики. От них исходил свет, рассеивающий мглу. Тени плавно покачивались на стенах и прятались по углам коридора, не слишком радуясь нарушителям покоя. Экономка довела меня до самого тупика, в котором притаилась скромная пошарпанная дверь. Зазвенела связка ключей, когда толстые пальцы принялись искать нужный ключ. Вскоре дверь заскрипела, открываясь. Вспыхнул свет, являя миру довольно роскошную комнату. На ней отпечатались следы запустения и одиночества, зато места хватало с головой. Теплые зеленые оттенки в интерьере, качественное дерево и большая кровать. Даже с этого расстояния я могла понять, что она мягче и удобнее прежней. Видимо, здесь давно никто не жил, иначе бы пыль не лежала на каминной полке, не танцевала в свете факелов и не укрывала тонким слоем пол. Чихнув, я прикрыла рот рукой. На меня зло посмотрели, буквально пригвождая к полу. «Твоя комната», — отчеканила экономка, впихивая меня внутрь. «Приберешь здесь, а то сама понимаешь, лишних рук у меня нет для тебя. Утром придет модистка, подберет несколько приличных платьев и свадебное облачение. Смотри мне, не вздумай позорить род фон Эдельвейсов». Я молча кивнула, мечтая о ее исчезновении. Небеса были на моей стороне. Крикливая Брунхильда быстро покинула меня, оставив посреди комнаты. Я осмотрелась, потирая руки. Работы много, зато сколько места. Я с разбегу бросилась к кровати, прыгая на мягкую перину. Та нежно прогнулась, принимая мой вес, а после застыла. Блаженно упав на спину, заодно подняв в воздух новую порцию пыли, я раскинула руки в стороны. Красота! Вот теперь смогу выспаться, и спина не будет болеть. Немного насладившись новой кроватью, встала и принялась наводить чистоту. В углу большого шкафа обнаружилась пара старых тряпок и ведро, которые пришлись как нельзя кстати. Еще в самом начале я заметила неприметную дверцу, спрятанную в тени ширмы, скорее всего, там была ванная комната. Не мешкая, пошла проверять. Так и есть, небольшая и только на одного человека. Чугунная ванна на львиных лапах, умывальник с медными кранами, странного вида туалет и зеркало в металлической оправе. Открыв вентили, радостно захлопала в ладоши. Горячая вода. Самая настоящая горячая. И не надо никаких печей и всего остального. Интересно, тут додумались до водопровода и котельных или все под властью магии? Наскоро умывшись, набрала ведро воды. Спать в грязи совершенно не хотелось, а от пыли так и зудело в носу. «Б-б-благодать!» произнесла Глория, заставив меня испуганно подпрыгнуть на месте. «Тьфу ты, кто так пугает?» Я едва не расплескала всю воду и теперь смотрела на крупные пятна на полу. Тяжело вздохнув, обошла их и сняла с кровати покрывало. Встряхнув его несколько раз, я расчихалась. Целое облако пыли влетело мне в лицо. «Да чтоб меня!» Бросив покрывало обратно, вытерла пыль с лица и в ужасе посмотрела на серые пальцы. «Сколько же здесь не жил никто? Десятилетия?» «Скорее всего, пару лет», — задумчиво сказала Глория и добавила. «Нам повезло». «Думаешь?» — отплёвываясь, спросила у соседки по телу. «Да». Судя по её голосу, наш переезд пошёл Глории на пользу. «Мы недолго шли, значит, этаж для гостей». «Вот как?» — протянула я, вновь оглядывая комнату. Наведение простенького порядка заняло час, может, немного больше. За большим окном светил полумесяц в окружении мерцающих звёзд. Закончив с делами, я расслабленно лежала в горячей воде, паря косточки. Тело расслабилось и стало невесомым, отчего я блаженно жмурилась, вдыхая горячий пар. Глория мурлыкала незамысловатую песенку, разбавляя тишину. «Какое же наслаждение, вот так лежать и ничего не делать!» — вяло подумала я, поднося к глазам руку. Ноготки отпарились, став вновь чистыми и с белой окантовкой. Сами пальцы сморщились, но вытолкнули въевшуюся грязь. Сюда бы мыло какого или шампунь, однако даже так я была счастлива. Попав в этот мир, думала, что навсегда лишилась нормальной ванны. «Глория, ты много трав знаешь?» — внезапно спросила я, поймав за хвост интересную мысль. «Допустим», — как-то неуверенно протянула девушка, прекращая петь. «А что? Нет ли у вас травки одной интересной?» — начала я издалека, чтобы не спугнуть. «Он беленький такой, с цветами-зонтиками и очень неприятным запахом». «Каким запахом?» — заинтересованно уточнила Глория. «Будто мыши рядом пробегали». Вдохнула и замерла в ожидании ответа. «Ой!» К девушке вновь вернулась неуверенность. «Видела ты такой в лесу. Мне от его энергии плохо стало. Сможем сорвать немного?» Деловито спросила, уже понимая, что родственничкам не повезло. «Наверное». «Отлично, тогда завтра пойдём». Я довольно потёрла руки, уже представляя свою месть. Они ещё рады будут, что избавились от меня малой кровью. «Я ведь правильно понимаю, ты уже сбегала отсюда за травами?» «Пару раз», — вздохнув, призналась Глория. «Вот и славненько». Я улыбнулась, покидая остывшую воду. «Пусть твои родственнички насладятся последними нашими совместными деньками».